Перевал. Ночь давно, а я все еще бреду по горам к перевалу. Бреду под ветром среди холодного тумана, и безнадежно, но покорно идет за мной в поводу мокрая усталая лошадь, звякая пустыми стременами. В сумерки, отдыхая у подножия сосновых лесов, за которыми начинается этот голый пустынный подъем, я смотрел в необъятную глубину подо мною с тем особым чувством гордости и силы, с которым всегда смотришь с большой высоты. Еще можно было различить огоньки в темнеющей долине далеко внизу, на прибрежье тесного залива, который, уходя к востоку, все расширялся и, поднимаясь туманно-голубой стеной, обнимал полнеба. Но в горах уже наступала ночь. Темнело быстро. Я шел, приближался к лесам, и горы вырастали все мрачнее и величавее, а в пролеты между их отрогами с бурной стремительностью валился косыми длинными облаками густой туман, гонимый бурей сверху. Он срывался с плоскогорья, которое окутывал гигантской рыхлой грядой, и своим падением как бы увеличивал хмурую глубину пропасти между горами. Уже задымил лес, надвигаясь на меня вместе с глухим, глубоким и нелюдимым гулом сосен, повеяло зимней свежестью, понесло снегом и ветром. Наступила ночь, и я долго шел под темными, гудящими в тумане сводами горного бора, склонив голову от ветра. «Скоро перевал», — говорил я себе, — «скоро я буду в затишье, за горами, в светлом людном доме». Но проходит полчаса, час. Каждую минуту мне кажется, что перевал в двух шагах от меня, а голый каменистый подъем не кончается. Уже давно остались внизу сосновые леса, давно прошли низкорослые искривленные кустарники, и я начинаю уставать и дрогнуть. Мне вспоминается несколько могил среди сосен недалеко от перевала, где похоронены какие-то дровосеки, сброшенные с гор зимней бурей. Я чувствую, на какой дикой и безлюдной высоте я нахожусь. Чувствую, что вокруг меня только туман, обрывы, и думаю, как пройду я мимо одиноких камней-памятников, когда они, как человеческие фигуры, зачернеют среди тумана. Хватит ли у меня сил спуститься с гор, когда я уже и теперь теряю представление о времени и месте? Впереди что-то смутно чернеет среди бегущего тумана. Какие-то темные холмы, похожие на спящих медведей. Я пробираюсь по ним, с одного камня на другой. Лошадь, срываясь и лязгая подковами по мокрым галышам, с трудом влезает за мною. И вдруг я замечаю, что дорога снова начинает медленно подниматься в гору. Тогда я останавливаюсь, и меня охватывает отчаяние. Я весь дрожу от напряжения и усталости. Одежда моя вся промокла от снега, а ветер так и пронизывает ее насквозь. Не крикнуть ли? Но теперь даже чабаны забились в свои гомеровские хижины вместе с козами и овцами. Кто услышит меня? И я с ужасом озираюсь. Боже мой, неужели я заблудился? Поздно. Бор глухо и сонно гудит в отдалении. Ночь становится все таинственнее, и я чувствую это, хотя не знаю ни времени, ни места. Теперь погас последний огонек в глубоких долинах, и седой туман воцаряется над ними, зная, что пришел его час. Долгий час, когда кажется, что все вымерло на земле, и уже никогда не настанет утро, а будут только возрастать туманы, окутывая величавые в своей полночной страже горы. Будут глухо гудеть леса по горам и все гуще лететь снег на пустынном перевале. Закрываясь от ветра, я поворачиваюсь к лошади, единственное живое существо, оставшееся со мною. Но лошадь не глядит на меня. Мокрая, озябшая, сгорбившись под высоким седлом, которое неуклюже торчит на ее спине, она стоит, покорно опустив голову с прижатыми ушами. И я злобно дергаю повод, и снова подставляю лицо мокрому снегу и ветру, и снова упорно иду навстречу им. Когда я пытаюсь разглядеть то, что окружает меня, я вижу только седую бегущую мглу, которая слепит снегом. Когда я вслушиваюсь, я различаю только свист ветра в уши и однообразное позвякивание за спиною. Это стучат стремена, сталкиваясь друг с другом. Но странно, мое отчаяние начинает укреплять меня. Я начинаю шагать смелее, и злобный укор кому-то за все, что я выношу, радует меня. Он уже переходит в ту мрачную стойкую покорность всему, что надо вынести, при которой сладостна безнадежность. Вот, наконец, и перевал. Но мне уже все равно. Я иду по ровной и плоской степи. Ветер несет туман длинными космами и валит меня с ног, но я не обращаю на него внимания. Уже по одному свисту ветра и по туману чувствуется, как глубоко овладела поздняя ночь горами. Уже давным-давно спят в долинах, в своих маленьких хижинах, маленькие люди. Но я не тороплюсь. Я иду, стиснув зубы, и бормочу, обращаясь к лошади. «Иди, иди. Будем брести, пока не свалимся». Сколько уже было в моей жизни этих трудных и одиноких перевалов. Как ночь надвигались на меня горести, страдания, болезни, измены любимых и горькие обиды дружбы. И наступал час разлуки со всем, с чем сроднился. И, скрепивши сердце, опять брал я в руки свой страннический посох. А подъемы к новому счастью были высоки и трудны. Ночь, туман и буря встречали меня на высоте, жуткое одиночество охватывало на перевалах. Но идем, идем. Спотыкаясь, я бреду, как во сне. До утра далеко. Целую ночь придется спускаться к долинам, и только на заре удастся, может быть, уснуть где-нибудь мертвым сном. Сжаться и чувствовать только одно — сладость тепла после холода. День опять обрадует меня людьми и солнцем, и опять надолго обманет меня. Где-то упаду я, и уже навсегда останусь среди ночи и вьюги на голых и от века пустынных горах.